отрет слезы, выразит поддержку и любовь, в которых она так нуждается в данный момент. Принять участие в трудностях вашей жены и помочь ей справиться с этими трудностями – это единство. Прочный, здоровый брак требует отделения от родителей, постоянства брачных уз, растущего единства и физической близости. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Принцип физической близости упомянут последним в Божьем перечне четырех основных принципов, являющихся фундаментом брака. И не без причины. Муж и жена испытают наслаждение от физической близости при наличии первых трех пунктов – отделения, постоянства и единства. Удалите любой из этих принципов, являющихся фундаментом брака, и физическая близость очень быстро исчезает. Адам и Ева не стыдились друг друга. Не было ничего скрытого, не было смущений, не было страхов. Чувства неловкости полностью отсутствовали. Это обусловило полную раскрепощенность, свободу, как эмоциональную, так и физическую. Сексуальные отношения сотворены вечным святым Богом, который заодно дал нам определенные инструкции, как правильно пользоваться ими в условиях брака. Сексуальная близость между мужем и женой – одна из чудных тайн Бога. В таком многостороннем явлении, как брак, она занимает относительно небольшое место – однако без этой близости нет брака. Мы называем сексуальную близость тайной, потому что нет такого разумного объяснения, которое полностью охватило бы ее могучее и всепроникающее влияние на всю жизнь. В то время, как первичным ее назначением является продолжение рода, цель эта не всегда и не сразу осуществляется. Порой она даже нежелательна, хотя желание близости не слабеет. Она настолько поглощает и объединяет два человеческие существа, что Библия говорит о них как об одной плоти. Кроме того, ни в одном другом акте, совершаемом людьми, не проявляется с такой силой человеческая личность и способность к самопознанию. Простой, казалось бы, физический акт является собой глубокую, до конца отдачу себя своей производительной творящей силы другому. И чем полнее и радостнее супружеские отношения, тем больше удовольствия доставляет сексуальная близость обоим. В своем отношении к сексу христиане склонны впадать в две основные ошибки. Первое. В нем видят своего рода необходимое зло, даже грех. Эта точка зрения прослеживается от византийского христианства, рассматривавшего тело как зло по сути своей. Нельзя сказать, что подобная идея не выражена в Новом Завете. В своем послании к Коринфянам Павел решительно высказывается в пользу безбрачия, затем допускает: «Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Как это случается со многими неверными идеями, и в этом представлении, что зло каким-то особым образом связано с плотью, несомненно, есть элемент истины. Следует сказать, что людям присуще мощное стремление использовать свой сексуальный аппетит не по назначению. Совершенно очевидно, что плоть наша легко разжигается для похоти. И этой тенденции следует противостоять на протяжении всей жизни. Однако нельзя допустить, чтобы она бросала тень на сексуальные отношения между супругами. Создавая мужчину и женщину, Бог заложил в них способность к сексуальному наслаждению, и это Его воля, чтобы они получали его в браке. Но сегодня первый ошибочный взгляд на секс, как на низкое постыдное зло, не находит более сторонников. Даже большинство консервативных приверженцев церкви не отстаивает напускную скромность и ложную стыдливость, свойственные викторианской эпохе. И все-таки о первой ошибке надо упомянуть, поскольку она еще держит в плену подсознание некоторых христиан. То или иное сознательное отношение к чему бы то ни было изменить относительно легко. С подсознательным, упорно цепляющимся за старые схемы, бороться гораздо труднее. Она состоит в тенденции преувеличивать духовное значение сексуальных отношений. О, нам и в голову не пришло бы относиться к этому как к чему-то постыдному или значащему. Нет-нет, мы для этого люди слишком просвещенные. Секс — это совершенно прекрасное слияние двоих, выражение любви, проявляющееся во всех ракурсах человеческого существа, на физическом, интеллектуальном и духовном уровнях одновременно. Сексуальная близость – это акт полной самоотдачи, это акт глубоко духовный по своей сути. Совершая его, мужчина и женщина выражают глубокое единство, которое перекрывает все, что их разделяет. Все это, возможно, более или менее соответствует истине, если подвергать сексуальные отношения умственному анализу. Но какой муж обнимает свою жену, одержимый возвышенной мыслью, что преодолевает все разделяющее их в этом акте всепобеждающего единства? Не мужчиной владеют подобные мысли, а христианскими апологетами секса, воображающими, будто призваны поднять его высоко над земным уровнем, которым он, несмотря ни на что, тяготеет. «Не станет же кто-нибудь утверждать, будто секс – это просто удовольствие?» – словно спрашивают они. Воспитательнице в летнем библейском лагере хватило однажды опрометчивости, без обиняков провозгласить эту истину во время неизбежной в таких лагерях дискуссии по поводу отношений между мальчиками и девочками. Брови некоторых взрослых поползли вверх. А как же иначе? Ведь в их присутствии был выдан опасный секрет. Но после обсуждения одна из девочек подошла к воспитательнице и сказала: «Большое вам спасибо за то, что вы прямо назвали это удовольствием. А то нам всегда говорят, какое это чудо, и я уже начинала думать, что сексуальные отношения слишком святы, чтобы действительно наслаждаться ими». Люди, склонные подходить к сексуальным отношениям как к некой философской проблеме, по-видимому, не в состоянии смириться с тем фактом, что прежде всего их характеризует получение физического удовольствия. Это им представляется недостаточно благородным, и они постоянно пытаются поднять эти отношения на более высокую плоскость, прибегая при их описании чуть ли не к трансцендентальной терминологии. Подобное одухотворение секса, однако, не делает его более духовным. Это больше напоминает одухотворение древних языческих ритуалов плодородия, в которых сексу приписывалось мистическое значение. Библия вовсе не потворствует такому философствованию. Как символ взаимоотношений между Христом и Церковью, она рассматривает брачные узы в целом, но когда в фокусе оказываются сексуальные отношения сами по себе, то оценивать их надо сугубо практически, как физиологический акт, характеризующийся сильным эмоциональным импульсом. Трудно найти более земное отношение к сексу, чем то, которое выражено в 7 главе первого послания к Коринфянам. «Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобное жена мужу. Не уклоняйтесь друг от друга, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». И это единственная глава в Новом Завете, где дается конкретный совет относительно сексуальных взаимоотношений в браке. Итак, секс – лишь одна из функций брака. Как и всякая другая функция его, он должен осуществляться по возможности удовлетворительно. Но нельзя позволять ему окрашивать в свой цвет все прочие его стороны. Приведем такой пример. Когда семья садится за стол, то все, чего муж хочет от жены, это чтобы она приготовила вкусный обед. В данной конкретной ситуации от нее ничего другого и не требуется. Когда дети плохо ведут себя, жена ожидает, чтобы муж поступил с ними по всей строгости. Если у него ничего не получается, едва ли она станет жаловаться, что ты, мол, мой яблочный пирог уплетаешь, а с детьми не справляешься. Его хороший аппетит на испеченный ею пирог – это естественно, и проблема воздействия на детей, либо ее решение, никакого к этому отношения не имеют. А что же до секса, то на него сплошь и рядом взваливают прямо-таки смешную ответственность. «Я тебя интересую только в постели. Почему бы тебе хоть раз не выключить телевизор, чтобы мы могли просто поговорить?» Можно, к примеру, услышать от жены. Но опять-таки, Возможно, интимные отношения с женой действительно доставляют ему большое удовольствие. Однако проблема, почему муж не находит времени, чтобы побеседовать с нею, совсем другого рода, и примешивать сюда секс едва ли разумно. Сексуальная близость между мужьями и женами должна доставлять им приятные минуты. Но как ни парадоксально это звучит, ключ к ним в полном приятии этой близости, как она есть, даже если она сопряжена с некоторыми проблемами и вызывает разочарование. Ибо удовлетворяющие обоих интимные отношения не формируются сами по себе. Иногда для того, чтобы они сформировались, нужны время и разумное приспособление друг к другу. Взаимное уважение и правильная оценка того места и положения, которое Бог предназначил каждому из нас, являются первыми предпосылками для счастливого брака. Уважать своего супруга значит уважать его не только как человека, но и как личность, занимающую положение, освященное самим Богом. Мы уважаем человека, занимающего высокий общественный пост. Насколько же больше следует нам уважать того, кто сопряжен с нами узами брака, ведь быть мужем или женой нам назначает сам Бог, который таким образом выражает нам свое высочайшее доверие. Уважение – очень существенный элемент любви. Там, где его нет, нет и любви, одна лишь плотская страсть. Взаимное уважение не дает браку пасть жертвой взлетов и падений, которых ему не избежать. Если нежность мужа к жене и его забота о ней зависят от того, как она выглядит, или от того, как он себя чувствует в каждый данный день, если уважение жены к мужу колеблется вместе с настроениями или определяется тем, насколько полно он, по ее мнению, удовлетворяет ее потребности, то брак их на шатком основании. Любовь в таком случае делается пешкой в руках переходящих чувств и настроений. Бог же хочет, чтобы супружеская любовь строилась на более прочной основе, и она как раз определяется положением, какое каждый из супругов занимает по воле Божьей. Не от Бога та любовь, которая строится лишь на физической страсти двоих друг к другу. Он не соединяет мужчину и женщину, чтобы сказать им: «А теперь любите друг друга, и когда я увижу, что ваша любовь достаточно сильна, я благословлю ваш брак». Влюбленность – это чудесное переживание, и там, где ему сопутствуют скромность и сдержанность, Бог разделяет с влюбленными их радость. Это переживание вполне может повести к заключению брака. Но Бог не воздвигает его лишь на основе этого естественного влечения двоих друг к другу. Исследуя структуру христианского брака, мы должны пересмотреть характер и место романтической любви. Мы склонны приписывать ей статус некоего автономного органа, стоящего выше брака. Любовь – это нечто, существующее как данность. Либо вы испытываете ее, либо нет, и в таком случае от вас не слишком-то много зависит. Разочаровавшиеся друг в друге молодые муж и жена обнаруживают, что они просто больше не любят друг друга, и в слезах приходят к выводу, что брак их утратил главную основу своего существования. В представлении нашего общества любовь является одним из главных компонентов брака. Но брак не зависит на протяжении всей жизни от любви. Скорее, любовь на всем протяжении находит опору в браке. Брак придает любви устойчивость и постоянство, в условиях которых она все более набирает зрелость. Брачные узы освобождают любовь от тирании сильных, но незрелых чувств. Они позволяют человеку пережить трудные времена и одержать победу, обретя в любви новую глубину и взаимопонимание. Никогда не следует позволять любви быть тираном по отношению к браку и угрожать ему распадом. Паре, которая приходит к полному отчаянию и выводу, что мы больше не любим друг друга, следует дать такой совет: «Так учитесь этому сызнова». Когда мы вступаем в брак, Бог дает нам приказ любить друг друга. Любовь с его точки зрения является не основой брачного союза, а началом его успеха. Она гораздо больше зависит от нашей воли, чем мы это думаем. Приняв соответствующее решение, мы помогаем любви расти и крепнуть. В условиях семейной жизни мы не являемся беспомощными пешками любви. Скорее, мы приучаем ее быть усердным слугой нашего брака. Но такого рода любовь не приживается в песчаной почве наших мгновенных чувств. Она уходит корнями в богатый глубинный слой взаимного уважения. Женщина почитает своего супруга в свете того высокого звания муж, которое пожаловано ему Богом. Также и мужчина лелеет женщину, которую Бог почтил званием жена. Именно глубокое уважение к чести, которое удостоил Бог каждого из супругов, устанавливает любовь в условиях брака на прочную основу. И в свою очередь только на этой основе и может произрасти такая любовь, какую описывает апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Любовь долготерпит, не завидует, не превозносится. Любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается. Любовь не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Любовь никогда не перестает, всему верит, не теряет надежды и все покрывает. Любовь вечна. Каждая семья – священный круг, крепость, которую необходимо охранять от постороннего вторжения. Муж и жена должны быть всем друг для друга. Жена не должна иметь никаких секретов от своего мужа, но ей не следует делиться ими с другими, равно как и муж не должен иметь никаких секретов от своей жены и при этом не рассказывать их другим. Сердце жены должно быть могилой для недостатков мужа, и сердце мужа могилой для недостатков жены. Никогда ни одна из сторон не должна позволять себе шутки, которые могли бы задеть чувства другого. Муж и жена никогда не должны, даже шутя, жаловаться кому-то третьему друг на друга, так как частое потворство этому глупому и, как может показаться, совершенно безобидному подшучиванию принесет обоим только неприятности и, возможно, даже отчуждение. Семейный круг должен считаться священным местом, символом неба, зеркалом, в котором мы отражаемся. Мы можем иметь друзей и знакомых, но они не должны вмешиваться в нашу семейную жизнь. Супруги должны иметь сильное чувство уверенности в том, что всецело принадлежат друг другу чувства, приносящие свободу, покой и доверие. Современные христианские семьи разорваны. Они в плену разнообразнейших обязанностей. Школа, работа, церковь, ну и, конечно же, семья. Как нам узнать, что самое важное? Библия дает нам ясное представление об очередности. Она говорит нам, что в семейной жизни самое важное, а также о том, как и в какой последовательности установить правильную очередность. На первом месте должно быть мое личное общение с Богом. Оно является наиболее важным и требует постоянного внимания. Бог хочет моей и вашей любви, Он хочет всего меня и всего тебя. Второе – это семья. После личных взаимоотношений с Богом на очереди ваша семья. Воспитывать христианскую семью – это в действительности поклонение Богу. Мы выражаем свою любовь и честь нашему Господу своим образом жизни в наших семьях. Думали ли вы когда-нибудь, что, воспитывая христианскую семью, вы можете наилучшим образом послужить Богу? Вырастить семью – это наивысшее духовное служение. Третьей по порядку является работа. К ней относится работа, исполняя которую зарабатываем на жизнь. Это касается также и труда для Господа, труда в церкви. Помните наставление Павла служителям? Они не могли заниматься церковным трудом, если не умели позаботиться о своей собственной семье. Вначале семья, а затем труд. Это порядок, установленный Богом. Семья вовсе не освобождает вас от обязанностей, которые вы должны исполнять как член тела Христова, член церкви. Так же, как быть семейным человеком не значит, что вам не нужно больше подниматься утром и идти на работу. То же самое иметь семью вовсе не значит, что вы больше не ходите в церковь и не поете в хоре, если должны оставить какой-либо другой церковный труд. Но если Бог дал вам семью, Он не хочет, чтобы ваши обязанности как отца или матери были заменены другими обязанностями, даже такими, как работа или активность в церкви. На первом месте Бог, затем семья и работа. Это Богом установленная очередность. Так что если вы хотите поступать правильно, следуйте установленному Богом порядку. Эфесская церковь, о которой говорится во второй главе Откровения, испытывала затруднение в том, чтобы установить правильную очередность. Эта церковь переживала чрезмерную занятость. Они заменили наиважнейшую обязанность христианина любить Бога работой и церковной активностью. Переживаете ли вы беспорядок или чрезмерную занятость? Защитите свой дом, свою семью, следуя в направлении, указанном Богом. Дети, ваши родители хотят вашей любви. Они хотят вас самих. Отыщите время для общения с ними. Покажите родителям, что вы любите их. Родители, то же самое касается и вас. Ваши дети больше нуждаются в вас, чем в том, что вы можете дать им или сделать для них. Уделите время просто для разговора со своими детьми, для игры с ними. Подарите им себя. Хорошо даже напомнить себе, что этого же хочет от нас Господь. Богу гораздо больше хочется иметь нас, чем то, что мы можем сделать для Него. Пусть все члены семьи молят Бога, чтобы Бог осветил все их чувства и мысли. Столкнувшись со злом, нельзя допустить, чтобы оно одержало победу. Как много таких, кто бесчестит Христа и неправильно представляет Его характер в семейном кругу. Как много таких, кто не проявляет терпения, выдержки, прощения и истинной любви. Родители должны следить за тем, чтобы дух разногласия не проник в семью, ибо он является одним из посредников сатаны, который оказывает воздействие на характер. Если родители будут стремиться к единству в доме, утверждая принципы, которые управляли жизнью Христа, то разногласие будет устранено, и вместо него воцарится любовь. Муж и жена должны помнить, что они могут нести свое бремя, не обрекая себя на несчастную жизнь из-за возникающих разногласий. Те, кто допускают даже незначительное расхождение, приглашают сатану в свой дом. Дети улавливают дух раздора, который возникает даже по самым незначительным поводам. Злые посредники совершают свою работу, заставляя родителей и детей проявлять неверность Богу. Причиной разногласий и раздоров в семьях и в церкви является разделение со Христом. Обрести тесные отношения со Христом значит стать ближе друг к другу. Библия рассматривает брак не как общественный договор между двумя индивидами, который может быть расторгнут по их воле. Она рассматривает его как некое таинство. В своем послании Ефесянам апостол Павел говорит: «Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика», продолжает он, «я говорю по отношению к Христу и к церкви». Другими словами, каждый христианский брак призван быть отражением взаимоотношений между Христом и Его Церковью. Таким образом, вопреки естественному представлению, значительная часть подлинной радости в браке происходит от даяния, а не от получения, поскольку брачные узы – это модель взаимоотношений между Христом и Его Церковью. И каждый христианский брак должен являть собою взаимное даяние и самоотдачу, которая характеризует взаимоотношения между Христом и Его Церковью. Каждый день предоставляет мужчине возможность выразить по отношению к своей половине любовь того, кто отдал самую жизнь свою за свою невесту. И у женщины каждый день возникает множество возможностей выразить своему супругу верность, равносильную верности Церкви, как описана она в послании к Ефесянам. «Повинуется во всем Христу, не имеющая пятна или порока, святая и непорочная». И это не просто идеал, но реальная цель, которую Святой Дух ставит в отношении каждой христианской пары. Строительство прочного брака, подобно сооружению прочного добротного дома, требует времени, усилий и необходимости постоянно и внимательно следовать плану. Дома